На выезде из Маунт-Плезант в нескольких километрах от автозаправки на шоссе 21 есть маленькая и всегда безлюдная зона отдыха, парковка и полоска газона, на которой расставлены столики для пикника. Здесь-то мы и назначили встречу с Салли Кэрри. Глава 20. Неверная. Маунт-Плезант, штат Нью-Гэмпшир. Четверг, 15 июля 2010 года. Мы с Гахалводом приехали заранее. Я прохаживался взад-вперед по дороге, а он ждал на пассажирском сиденье, открыв дверцу и неотрывно вглядывался в фотографию Эрика, целующего Салли. Лорен, обнаружив снимок, сказала о нем брату. Тот сослался на мимолетный роман с матерью Уолтера и попросил ее держать все в секрете, чтобы не доставлять никому лишних страданий. Лорен так и сделала. Тогда она не подозревала, какое значение для расследования может иметь это фото. Подъехала машина Салли, она припарковалась в нескольких метрах от нас. Чуть помедлив, вышла из автомобиля и неуверенно направилась к нам. Ей явно было не по себе. Не знаю, догадалась ли Салли Кэрри, что мы проникли в ее тайну, но она понимала, раз мы вызвали ее сюда, разговор предстоит щекотливый. Вид у нее был очень встревоженный, и Гахалвуд не стал ее мучить дольше. «Мы знаем про вас и Эрика Донована», — сразу предупредил он. Салли беспокойно взглянула на нас. Быть может, спрашивала себя, стоит ли все отрицать, но Гахалвуд протянул ей фото, где они с Эриком целовались обнаженными, и глаза ее наполнились слезами ужаса. «Кто вам это дал?» «Никто ничего не знает», — успокоил ее Гахалвуд. «И я очень надеюсь, что все так и останется». Фото нашел Джо Морган, фотограф, и передал Лорен Донован. «Но поскольку он умер, а Лорен хранила тайну больше 10 лет, вы можете быть спокойны, мы здесь не за тем, чтобы вас добить». «Вы уже это сделали. Вы забрали у меня сына, сержант». Гахалвуд, указав на один из столиков, предложил сесть и поговорить спокойно. Салли устроилась напротив нас. «Почему Лорен молчала, если все это время была в курсе?» После ареста брата она нашла доказательства невиновности Уолтера. Она никогда про него не упоминала, потому что оправдать Уолтера значило сосредоточить усилия следствия на Эрике. В общем, она забрала фотографию и не хотела доставлять вам лишние страдания. «Какая она милая, это Лорен», — прошептала Салли. «Да, она такая», — согласился Гахалвуд. «А теперь, миссис Кэрри, я вынужден вас просить рассказать подробнее про эту вашу связь с Эриком. Возможно, это напрямую связано с расследованием. Обещаю полную конфиденциальность». «Это какой-то кошмар», — разрыдалась Салли. «Когда сделано это фото?» — мягко спросил Гахалвуд. «В 87-м году. Мальчикам было по 17 лет, а мне 43. Моя жизнь была совершенно безмятежной. Магазин процветал, я была счастлива с мужем. У нас с ним и Уолтером была прекрасная семья. Не знаю, что на меня нашло в том году и как так получилось, но вот так. Эрика я знала с рождения, а с 10 лет они с Уолтером стали неразлучны. Он все время торчал у нас дома. И вот однажды летним днем они оба взялись перекрасить деревянную ограду в саду. Стояла невыносимая жара. Я пошла отнести им попить. Эрик снял футболку. Он был красив, как бог. Я протянула ему стакан лимонада, наши руки соприкоснулись, и меня будто током ударило. Я вдруг поняла, что хочу это мускулистое, загорелое тело. Меня это настолько вышибло из колеи, что пришлось встать под ледяной душ, чтобы унять возбуждение. Они целую неделю красили эту чертову ограду. Я целую неделю смотрела из дома на Эрика. И когда фантазмы начинали брать вверх, убегала под душ. Мне было стыдно за свои позывы. В тот момент я вовсе не собиралась переходить к делу. Она запнулась. «Но это случилось», — подбодрил ее Гахалвуд. «Да, когда я совсем не ожидала. Это было в конце августа 87-го года, в субботу». Суббота, 29 августа 1987 года. В тот день Салли Кэрри была дома одна. Муж работал в магазине, а Уолтер на целый день ушел. Она решила испечь пирог, но оказалось, что у нее мало яиц. Можно было сходить к соседям или заскочить в бакалею Донованов, но ей было лень. В кои-то веки весь дом был в ее распоряжении, и она твердо решила этим пользоваться. И просто позвонила в продукты Донованов. Ей ответила Джанет Донован. Салли сделала заказ и попросила оставить его в магазине, чтобы Джордж забрал на обратном пути. Но через 10 минут вдруг раздался звонок в дверь. Это был Эрик. Он обычно доставлял продукты из родительского магазина. «Ваш заказ», — сказал он. «Спасибо, Эрик. Очень мило с твоей стороны. Ты мог оставить их Джорджу, не бегать лишний раз». «Знаю, но я был рад к вам зайти». «Уолтера нет дома». «Знаю». Он смотрел на нее в упор. Она предложила ему заглянуть на минутку. «Выпьешь что-нибудь, Эрик?» «Спасибо, охотно». Они направились на кухню. Салли открыла холодильник, нервничала, была возбуждена. Не понимала, что ей делать, но знала, чего хочет. «Пиво хочешь?» — предложила она. «С удовольствием». Договор был скреплен. Предложив алкоголь несовершеннолетнему, Салли давала понять, что готова нарушать запреты. Она откупорила бутылку и протянула ему. Он молча отпил. Он тоже нервничал. Тогда она сделала так. Взяла из его рук бутылку, собираясь сделать глоток. Потом, не в силах сдерживаться, наклонилась и припала губами к его губам. Он подхватил ее и вернул поцелуй. Бутылка упала на пол и разбилась. Но они, помраченные объятием, не обратили на нее никакого внимания. «Так началась наша бурная страсть», — рассказывала Салли. «Когда мы голые опомнились в гостиной, нам было хорошо. Я не чувствовала ни вины, ни смущения. Меня ничто не тревожило. Когда Эрик собрался уходить, разносить продукты по другим адресам, я сказала: «Хочу встретиться с тобой снова». Он ответил: «Я тоже». После этого у меня была только одна мысль — увидеться с ним. Но где? Рисковать было нельзя. Конечно, был один мотель по дороге в Конуэй, но я чувствовала, что уединенное место может привлечь особенное внимание. Кто-нибудь обязательно заинтересуется, зачем этот мальчик ездит туда на велосипеде. И мне пришла в голову совершенно безумная мысль. Мы с мужем тогда сами обустраивали квартиру над магазином, чтобы ее сдавать. На неделе я там бывала одна. Джордж появлялся только по воскресеньям, чтобы работа шла быстрее. Попасть туда можно было совсем незаметно, по задней лестнице. И вот там я стала назначать Эрику свидание. После школы он всегда заходил к родителям в магазин, а потом исчезал и пробирался в квартиру, где ждала я. Когда мы оба оказывались внутри, я заваливала вход мешками, инструментами и досками, чтобы никто случайно не вошел. Но я знала, что этого не произойдет. Мы были надежно укрыты от окружающих. Я отдавалась ему прямо на полу, на одеяле. Между нами было что-то очень сильное. Он заставлял меня чувствовать себя женщиной, как никто другой. Ни с мужем, ни с кем еще я не ощущала того, что ощущала с ним. Этот 17-летний мальчик занимался моим сексуальным воспитанием. Я была влюблена до безумия, что я еще могу сказать? Я прекрасно понимаю, когда все это рассказываю, что это может выглядеть смешно и нелепо, но я так жила несколько месяцев, и я чувствовала себя более живой, более счастливой, более свободной. Когда подоспело Рождество, Эрик даже однажды остался у меня ночевать. Я начинала серьезно рисковать из-за него. Суббота, 12 декабря 1987 года. Отец Джорджа Керри, живший в доме престарелых в Миннеаполисе, неудачно упал, и Джордж с Уолтером поехали на уикенд побыть с ним. Как только муж сообщил Салли эту новость, она сразу представила себя дома, с Эриком. Сколько можно прятаться в недоделанной квартире над магазином? Надо было действовать тонко. Сначала предложить поехать в Миннеаполис всей семьей. Потом, когда придет время звонить в авиакомпанию и бронировать билеты, сказать, что ей жаль закрывать магазин и упускать выручку. Это же чуть ли не последние выходные перед Рождеством. Потом предложить пожертвовать собой и остаться в Маунт-Плезант. И муж только спросит, тебя не затруднит? Итак, в ту субботу Джордж и Уолтер ранним утром улетели в Миннеаполис. Магазин Салли открыла одна. День, казалось, тянулся бесконечно. Зашел Эрик якобы справиться об Уолтере. «Получится сегодня вечером?» — спросила она. «Я сказал, что ночую у приятеля. Родители ни за что не станут проверять. Я оставила заднюю дверь открытой. Приходи, когда хочешь, и будь как дома». В половине восьмого она, закрыв магазин, бросилась домой и увидела Эрика. Он сидел в комнате Уолтера и читал комиксы. Сперва она растерялась, ей захотелось все прекратить, сказать ему, чтобы шел к себе. Она почувствовала себя полной идиоткой в своем новом белье. Ей захотелось поскорей снова натянуть трико матери семейства и удобные спортивные штаны. Но Эрик поцеловал ее, и страсть взяла верх. На время. На завтра, когда она проснулась рядом с ним в супружеской постели, ей стало дурно. Она внезапно пожалела обо всем. Первый раз почувствовала себя виноватой. Словно на нее наложили заклятие, и оно вдруг перестало действовать. За завтраком он глотал шоколадные хлопья Уолтера. Наложил их себе дважды, потом шумно выхлебал молоко прямо из миски. Теперь она смотрела на него трезво. И злилась на себя. Она спала с ребенком. Пора было кончать. «Эрик, у нас с тобой больше не может так продолжаться. В конце концов, все выплывет наружу, и всем будет слишком больно». «Окей, я все понимаю», — только и сказал Эрик. «Наша история закончилась там же, где началась, у меня на кухне. Он исчез из моей жизни, как его и не было». Потом стал опять приходить к нам домой с Уолтером, и все пошло как прежде, будто ничего не случилось. Но бурные страсти безболезненно не кончаются, а вот и у нас так вышло. Месяца два спустя после того, как мы расстались, Эрик зашел в магазин. Я была одна. Это было когда-то в феврале. Уолтер с Эриком тогда безуспешно пытались получить стипендию в университете. Дело было прямо перед теми пресловутыми межлицейскими соревнованиями. Мы вам про них рассказывали, когда приехал рекрутер из Монарха посмотреть, как бегут оба мальчика, и когда Уолтер внезапно заболел. Февраль 1988 года. «Здравствуй, Эрик», — приветливо сказала Салли, когда он вошел в магазин. Эрик на приветствие не ответил. Лицо у него было бесстрастное, и Салли сразу поняла, что дело неладно. «Ты одна?» «Да, а что?» «Это по поводу послезавтрашних соревнований. Забег очень важный, сама знаешь. Там будет рекрутер из университета Монарха». «Да, Уолтер мне говорил». «Я не хочу, чтобы Уолтер участвовал в забеге». «Ты что такое несешь? Мне нужна эта стипендия». Я первый выбрал университет Монарха. Уолтер просто решил пойти туда же, куда я. Если стипендию получит он, а не я, это будет несправедливо, а он ее получит, потому что он сильнее меня». Салли стало страшно. Она чувствовала, что надвигается опасность. Эрик внезапно заявил. «Я хочу, чтобы ты сняла Уолтера с соревнований. Для меня это единственный шанс добыть стипендию. Эрик... «Ты что, с ума сошел? Что ты хочешь, чтобы я сказала Уолтеру?» «Ничего ему говорить не надо. Я хочу, чтобы ты действовала. Он не должен участвовать в соревнованиях, а как, разбирайся сама. Иначе я отдам это фото твоему мужу». Эрик достал из кармана пальто снимок и протянул Салли. На снимке они, обнаженные, целовались в засос в номере мотеля. Салли вздрогнула. Она прекрасно помнила эту минуту страсти, когда Эрик вдруг оторвался от любовных утех и схватил фотоаппарат, который повсюду таскал с собой. В тот момент она спросила, отчасти тревожно, отчасти с любопытством, «Ты что делаешь?» Он ответил, «Делаю то, что делал бы, если бы мы были свободны, если бы могли свободно любить друг друга. Я бы целыми днями тебя снимал. Не волнуйся, там даже пленки нет». Он обнял ее и поцеловал, держа аппараты в вытянутой руке и наставив на них объектив. Теперь Салли понимала, что Эрик ей солгал. Как она могла быть такой идиоткой? Она сама себя ненавидела. Эрик же произнес с угрозой. «Внесем ясность. Если Уолтер победит меня в забеге, весь город увидит это фото. Все узнают, что ты всего лишь грязная шлюха». «Значит, это вы подстроили, чтобы Уолтер в день соревнований заболел?» — спросил Гэхловат. «Да», — плача призналась Салли. «Я прямо с утра налила ему во фляжку слабительное и заставила выпить. Тебе нужен хороший водный баланс, дорогой», — так тренер сказал. Я видела, как он в пару глотков опорожнил эту мою фляжку. Дозу я ему дала лошадиную, надеялась на немедленную реакцию, чтобы он не мог даже из дома выйти. Но поначалу не случилось ровно ничего. Мы сели в машину и поехали на стадион. Всю поездку я отчаянно ждала, что сейчас Уолтер попросит отца остановиться на обочине, но он чувствовал себя прекрасно. Пока они разогревались на дорожке, скакал козленком, и я ничего не понимала. Эрик метал на меня злобные взгляды. Я изо всех сил старалась скрыть смятение и выкрикивала что-то в поддержку. Я знала, что Эрик вполне способен осуществить свои угрозы, и весь Маунт-Плезант увидит, как я, в чем мать родила, целую с языком 17-летнего мальчишку. Когда они вышли на старт, я чуть в обморок не упала. И в этот момент Уолтер убежал со стартовой позиции в раздевалку. Я знала, что он оттуда не вернется. «И что потом?» — спросил я. «Потом несколько месяцев бегала от Эрика, как от чумы, пока он не уехал в университет Монарха. Когда его не стало в городе, это было просто избавление. А когда он вернулся?» «Вернулся он осенью 98-го года. 10 лет прошло. Я постаралась задвинуть эти ужасные воспоминания подальше, надеялась, что и он тоже, а увидев, что он увивается вокруг Аляски, сразу насторожилась. Я знала, что он может быть опасен. А потом, в тот понедельник, 5 апреля 1999 года, все рухнуло. Когда Уолтер пришел к вам ужинать, так?» «Соседка утверждает, что в тот вечер у вас с Уолтером случилась страшная ссора. Почему вы позавчера не сказали об этом инциденте?» «Потому что это связано с моим романом с Эриком. Я не могла вам рассказать, не сознавшись в нашей связи. Теперь вы все знаете, и скрывать мне нечего. Помните, я вам рассказывала, что в тот вечер понедельника, 5 апреля 1999-го, Уолтер пришел домой и сказал, что наломал дров». «Да, речь шла о том, что он срочно починил машину». «Точно. Но было еще кое-что, о чем я сознательно умолчала. Уолтер мне рассказал про пуловер Эрика. Его приятель полицейский, тот, что сообщил ему об осколках фары, которые нашли на Грей-Бич, упомянул, что обнаружен еще и серый пуловер, запачканный кровью». Понедельник, 5 апреля 1999 года. За ужином Уолтер рассказал матери, что спешно починил фару, испугавшись, что его заподозрят в убийстве Аляски, а потом добавил. «Есть кое-что другое, ма. Еще серьезнее». «Что же?» — встревожилась Салли Кэрри. «Копы нашли серый пуловер, испачканный кровью», — признался Уолтер. «Серый пуловер с буквами М и Ю». «И что?» — спросила Салли Кэрри с колотящимся сердцем. «М и Ю». «Это Монарх Юниверсити. Это пуловер Эрика. 2 недели назад мы ездили на рыбалку, попали под дождь, и он мне его одолжил». «Этот пуловер был у тебя?» — в страхе спросила Салли. «Он был на заднем сиденье моей машины. Когда я уезжал в Канаду на ту конференцию, я забрал из машины одну папку. Из-за этого мокрого пуловера в салоне воняло. Я не успел отнести его домой и закинул в багажник». На следующий день после моего отъезда мне позвонил Эрик. Непременно хотел забрать свой пуловер. Я ему сказал, что он в багажнике, пусть попросит Аляску. Но когда я вернулся из Квебека, пуловер загадочным образом исчез. Эрик по-прежнему с меня его требовал. Но теперь, когда ты сказала, что видела, как Эрик выходит из моей машины, пока я ездил в Квебек, я все думаю, не он ли его забрал на самом деле. Салли была в ужасе. «Ты хочешь сказать, что Эрик как-то замешан в этом убийстве?» «Не знаю, ма». По словам Салли, от этой истории с пуловером она впала в панику. «Это, да еще ремонт машины. Я боялась, что все подозрения падут на Уолтера. Даже сказала себе, что, наверное, Эрик его подставил. Я-то знала, на что способен Эрик. Тогда я стала умолять Уолтера остерегаться его. Его страшно удивили мои слова. Он хотел знать, почему я ополчилась на его друга. Рассердился. Ты только и делаешь, что перемываешь Эрику косточки, обвиняешь его, что он спит с Аляской. Довольно, хватит уже!» А я хотела только одного, чтобы он держался от Эрика подальше. Но Уолтер не желал ничего слушать, твердил, что это его друг детства, что он во всем ему доверяет. Тогда я решила ему рассказать, что произошло между Эриком и мной, и плевать на последствия. Мой сын должен был знать, кто такой на самом деле Эрик Донован, и я призналась ему во всем». В нашем адюльтере в квартире над магазином. Рассказала про шантаж, про слабительное. Я никогда не видела Уолтера в таком гневе. Думала, он тут все разнесет. Что было потом, вы знаете. Он вернулся к себе и списал стены квартиры, где мы проводили время с Эриком, словами, предназначенными мне, неверная шлюха. Затем поджег это проклятое место и сбежал. Салли разрыдалась. «Значит, Эрик действительно одолжил Уолтеру свой пулловер, и вы это знали?» «Да». «И куда делся этот пулловер? Вам это известно?» «Миссис Керри, скажите нам все и прямо сейчас». После секундного колебания она сказала. «Не знаю, помните ли вы, но я вам тогда говорила, что застала ссору между Аляской и Эриком, когда Уолтер был в отлучке, ездил на конференцию в Квебек». «Помню», — подтвердил Перри. «Они ссорились из-за этого пуловера. Я это поняла вечером 5 апреля, когда Уолтер заговорил про пуловер. Его рассказ прояснил для меня две сцены, которые я видела. В первый раз Эрик говорил, что ищет пуловер, который одолжил Уолтеру. Спрашивал, нет ли его у них в квартире. Аляска послала его подальше и сказала, пусть позвонит своему приятелю. На следующий день после первой ссоры Эрик вернулся опять. Перехватил Аляску, она как раз выходила из дома, и попросил посмотреть в багажнике машину Уолтера. Я незаметно подглядывала за ними из-за двери магазина. Спрашивала себя, чем это они оба занимаются. Аляску, как и накануне, явно раздражала назойливость Эрика. Но в итоге она открыла багажник Форда Уолтера, и Эрик убедился, что пуловера там нет. Эрик искал этот чертов пуловер почти за 2 недели до убийства. Вы уже 11 лет назад могли подтвердить версию Эрика, что он одолжил свой пуловер Уолтеру и так его и не забрал. Почему вы ничего не сказали? Это могло бы изменить весь ход расследования. «Знаю», — плача воскликнула Салли. «Дня не проходит, чтобы я об этом не думала. Сначала я ничего не сказала, потому что была совсем опустошена. Мой сын только что умер. Когда я узнала, что этот пуловер напрямую указывает на виновность Эрика, я хотела связаться с полицией, но потом опомнилась. Эрик — прирожденный манипулятор. Я подумала, что он, наверное, действительно виновен в убийстве и не хотела быть человеком, который будет его обелять, и ничего не сказала». «Со временем я поняла, что владею важной информацией, но было уже слишком поздно. Я боялась, что меня обвинят в утаивании сведений, и я замкнулась в молчании без всякой надежды выпутаться. Как я себя ругаю, сержант, если бы вы знали!» Под конец исповеди Салли Керри была совсем разбита. «У меня будут неприятности из-за того, что я скрыла правду?» — сдавленным голосом спросила она. «Нет, мэм», — пообещал Гехловод, — «у вас и так было достаточно неприятностей». Он встал, подошел к одной из жаровин для барбекю, стоявших на газоне, положил туда фото и негатив и поджег. Признание Салли Керри означали новый поворот в расследовании. С одной стороны, они раскрывали темную сторону личности Эрика, но с другой доказывали, что обвинения Уолтера Керри против него были продиктованы исключительно местью. По вполне очевидным причинам Лорен с нами навстречу не ездила. Она ждала нас дома и, выслушав наш рассказ, не поверила своим ушам. Эрик шантажировал Салли? Таким способом он заполучил университетскую стипендию, пояснил я. Почему Эрик позавчера нам ничего не сказал? Лорен была в явном смятении. Может, не видел связи между этим случаем и обвинением Уолтера? Предположил я, или боялся, что еще глубже себя закопает. «Если совсем честно, Лорен, — сказал Гехловуд, — после визита к вашему брату у меня не было реальных причин верить в его невиновность. Может, это покажется парадоксом, но откровения Салли Керри утверждают меня в мысли, что ни Уолтер, ни Эрик не убивали Аляску. Думаю, за всем этим стоит кто-то другой, и этот другой с самого начала водит полицию за нос». Тут на днях Патрисия Уайтсмит говорила об идеальном преступлении. Преступлении, подстроенном так, чтобы направить полицию по ложному следу. Начинаю думать, что она права. Подогнано все было идеально, в том числе секреты вашего брата. Идеальный виновник имеет секреты, в которых не может признаться, и тем запутывается еще крепче. Отсюда вопрос, Лорен. Мог ли кто-то другой быть в курсе связи Эрика и Салли Керри? Или в курсе того, что Эрик ее шантажировал? «Не знаю, сержант», — ответила Лорен. «Надо спросить у самого Эрика. Что же до Патрисии Уайтсмит, мне надо немедленно ее предупредить». Пока Лорен звонила Патрисии, Гехаловуд подошел к стене, повесил на нее еще один листок бумаги и написал на нем «Шантаж». Я разглядывал фотографии на стене. Телескопическая дубинка, найденная в озере, испачканный кровью пулловер, письма с угрозами. «О чем думаете, писатель?» — спросил Гехаловуд. «О том, что все это складывается в странный пазл, а главное, что есть какой-то элемент, связывающий все это воедино, что-то, что бросается в глаза, но чего мы не видим». «Например?» — спросил Гехаловуд, принимавший мои гипотезы всерьез. «Вы сейчас задали хороший вопрос. Кто был в курсе шантажа Эрика? Я связываю его с другими фактами. Пуловер Эрика был в машине у Уолтера. Кто мог иметь к ней доступ? И кто мог иметь доступ в дом Донованов, к принтеру Эрика? На нынешнем этапе я вижу только одного человека, который соответствует всем этим параметрам — Салли Кэрри». «Твою ж налево, писатель! А ведь верно. Она мстит Эрику, сооружает виновного из всех подручных средств, не подозревая, что ее план выстрелит прямо в нос ее собственному сыну. Довольно убедительно. Но зачем убивать Аляску? Она думает, что Аляска изменяет ее сыну». Гехаловуд с минуту полистал блокнот. «В момент убийства Салли находится в сотнях километров отсюда, отдыхает с мужем в Мэне. Весьма солидное алиби. Сержант, не мне вас учить, что любое алиби можно сфабриковать». Гехаловуд недоверчиво скривился. «Это бы значило, что Джордж Кэрри тоже посвящен в козни. Чита родителей объединяется, чтобы наказать Эрика и убить неверную подружку. По-моему, это немножко чересчур». Я завел привычку записывать на телефон, разумеется, с согласия заинтересованных лиц, свои разговоры по поводу расследования. Завел я ее во времена дела Гарри Квеберта. По просьбе Гехаловуда я прокрутил фрагменты нашего позавчерашнего разговора с Салли и Джорджем Кэрри, в частности, тот момент, когда она рассказывала о звонке сына, который сообщил, что Аляска его только что бросила. Уолтер еще раз повторил, что между Эриком и Аляской ровным счетом ничего нет. В конце концов, я ему сказала, что Аляска ушла потому, что у нее, наверное, кто-то есть. Он ответил, что с недавних пор сам это подозревает. Что с какого-то времени она изменилась, а главное, получает подарки. Он упомянул новые туфли-лодочки, появившиеся у нее на днях. Аляска уверяла, что купила их где-то в Вулфборо, но он проверил, обувь этой фирмы продают только в одном магазине в Салеме. И заверил, Аляска сошлась не с Эриком, мама, а, наверное, с кем-то, кто живет в Салеме. К тому же сомневаюсь, что она в самом деле навещает родителей, она с ними не очень ладит. Если она ездит в Салем, то, скорее всего, встречаться с этим человеком. «Романтический ужин!» — воскликнул Гехаловуд. «Это вы о чем?» — спросил я. Накануне гибели Аляска рассказала своему патрону Льюису Джейкобу, что ее ждут на романтический ужин. В свое время мы рассматривали такую возможность — искать любовника, но потом изменили траекторию расследования. У Аляски был любовник, и это, судя по всему, не Эрик, потому что тот жевал гамбургеры с сестрой и Уолтером. Поскольку Лорен все еще говорила по телефону, я добавил «Или как раз Эрик». Назначает Аляске где-то свидание, пресловутый романтический ужин, но динамит ее, чтобы обеспечить себе алиби. Она весь вечер пытается с ним связаться, он залегает на дно. Вплоть до этого самого свидания в полночь. «Как же вы меня бесите, писатель! Ваша теория могла бы быть годной, если бы не один факт. Те самые туфли-лодочки из магазина в Салеме. Эрик в Салеме 5 лет прожил». Заметил я, наверняка знает этот магазин. Только, судя по всему, из Салема он сбежал. Если так, ему совершенно незачем туда возвращаться за парой туфель для какой-то девицы. Наоборот, ему надо держаться подальше от этого города. Остается выяснить, уволили его или он сам уволился. «Эрик уволился», — внезапно сказала Лорен у нас за спиной. «Вы меня просили справиться у его прежнего работодателя, я с ним связалась. Созвонилась с его тогдашним патроном, вполне симпатичный тип, возглавляет небольшую империю. Эрик ему очень нравился. Он прекрасно его помнит, возлагал на него большие надежды в своей фирме. Эрик, ко всеобщему изумлению, ушел одним днем, хотя все складывалось как нельзя лучше». «За этим уходом что-то кроется», — сказал Гехаловуд. «Согласна, сержант. Думаю, Эрик не все нам рассказал в этой истории. Пора ему нам довериться. Ложь только усугубляет подозрения». «Знаю», — вздохнула Лорен. «Если Патрисия ему велит все вам рассказать, он расскажет. Он перед ней преклоняется. Почему вы заговорили об увольнении Эрика?» «То, что он уволился, наводит на мысль о бегстве», — пояснил я. «Это могло бы сыграть в его пользу. У Аляски был любовник, который вроде бы дарил ей подарки, в том числе пару туфель, которые можно купить только в Салеме. Но если Эрик из Салема сбежал, то уж вряд ли станет туда возвращаться из-за пары туфель. Значит, любовник не он». «К чему вы клоните?» — спросил Лорен. «Думаю, что любовник и есть убийца», — сказал Гэхолвуд. «В свое время мы это упустили. Его надо найти как можно скорее». «И с чего начнем?» — спросил я. «Он испарился 11 лет назад, у нас никаких зацепок нет». «Неправда», — возразил Гэхолвуд. «Нам известно, что он был знаком с Эриком и Уолтером, ведь это он их подставил. И что он прекрасно знает Салем. Вот вам и исходная точка». «Раз уж мы заговорили про Салем, я прошлась по контактам друзей Аляски, которые вам передали ее родители. Большинство удалось найти. Те, с кем я поговорила, мало что могут рассказать. Об угрозах в адрес Аляски никто не упоминал». «Надо с ними повидаться», — решил Гэхолвуд. «Поверьте, когда у людей на кухне сидят копы и ворошат прошлое, из глубин памяти всплывает масса подробностей». В этот момент у Гэхолвуда запищал телефон. Звонила ассистентка Долорес Маркада, бывшего агента Аляски, спрашивала, на какой имейл послать файл, видеопробу Аляски, записанную сразу после присуждения ей титула «Мисс Новая Англия». Через несколько минут мы уже просматривали его на компьютере Лорен. Аляска декламировала длинный монолог. Она была очень убедительна. Мы попытались понять, где это снято. За ее спиной висела большая картина «Закат над океаном». Задник не был похож на дом семейства Сандерсов. «Узнаешь?» — спросил я Лорен. «Нет, мне это ни о чем не говорит». Мы раз за разом просматривали кадры. Определить, что это за картина, было невозможно. Подписи нет, какого-то отличительного знака нет. «Это могло быть снято у какой-то подруги», — сказал Гэхолвуд. «Возможно, это вообще мелочь. Но мы все прекрасно знали, что в подобном расследовании не бывает мелочей. Мы еще какое-то время размышляли, пересматривали факты, изучали фото и пометы на стене». В конце концов Гэхолвуд громко зевнул и заявил: «Продолжение завтра, я сдох». Я собрал вещи ехать с ним, но Лорен предложила: «Маркус, я тут подумала, может, нам с тобой поужинать?» Мне до смерти хотелось согласиться, но я решил ее чуть-чуть помариновать. «Я, к сожалению, занят. Сержант хотел, чтобы мы еще кое-что посмотрели по поводу этого дела». «Он свободен, как ветер», — заявил Гэхолвуд. «Сержант хочет, чтобы его оставили в покое. Съесть гамбургер, почитать книжку на террасе гостиницы, и чтобы писатель не зудел у него над ухом». «Похоже, ты не занят», — робко улыбнулась Лорен. Но нашим планам не суждено было осуществиться. Через несколько секунд раздался звонок в дверь, из Бостона явилась Патрисия Уайтсмит. «Патрисия?» — удивилась Лорен. «Ты откуда?» «Откуда я?» «Ты мне звонишь, вываливаешь все эти новости и думаешь, что я буду сидеть сложа руки? Я 11 лет жду, когда это расследование наконец сдвинется с мертвой точки. Нельзя терять ни минуты. Эрик больше не может гнить в тюрьме. Я хочу завтра же подать прошение о его освобождении». «У нас есть шанс?» — просияла Лорен. «Ну, конечно». Салли Кэрри подтверждает, что Эрик в самом деле одолжил свой пуловер Уолтеру. К тому же мы теперь знаем, что Уолтер из чистой мести оболгал Эрика, потому что как раз выяснил, что у матери был с ним роман. Должна отдать вам должное, сержант. Ваша теория ответного удара была верной. Уолтер убил Аляску и утопил Эрика. «Уолтер не убивал Аляску», — сказал Гэхолвуд. «Но он оклеветал Эрика», — возразила Патрисия Уайтсмит. «Я отнесу фото Салли и Эрика судье, и все быстро уладится, поверьте». «Не понимаю, Лорен, почему ты мне раньше не сказала про эту фотографию?» «Фотография ничего не доказывает», — заметил Гэхолвуд. «В лучшем случае она даст судье представление о темной стороне Эрика, который шантажировал женщину и заставил ее отравить собственного сына. А это, поверьте, не аргумент в его пользу. «Это уж пусть судья решает, где фото». «Я его сжег», — ответил Гехлвуд. «И негатив тоже». «Вы что сделали?» — заорала Патрисия. «Сжег это фото. Оно бы в любом случае не вытащило Эрика из тюрьмы, зато бы окончательно разрушило жизнь Салли Кэрри, а ее неплохо бы пощадить». «Вы уничтожили вещественные доказательства. Я могу вас под суд отдать, сержант!» За сим последовала бесконечная перепалка. Пока Гехлвуд с Патрисией ругались в гостиной, Лорен увела меня на кухню и откупорила бутылку вина. «Хорошо, что вы сожгли это фото», — сказала она. «Какой смысл причинять боль Салли, да и моим родителям тоже? Я согласна с Перри. Одно это фото Эрика не спасет. Знаешь, Маркус, я 11 лет хранила надежду. Но с тех пор, как началось новое расследование, у меня все больше вопросов относительно Эрика. В сущности, никогда по-настоящему не знаешь людей, которых любишь». «Да и себя самого не знаешь», — заметил я. Она чокнулась своим бокалом с моим. «Твое здоровье, дорогой философ!» Я улыбнулся. Она тоже улыбнулась. «Лорен, я...» Она приложила палец к моим губам, призывая к молчанию. «Тсс, Маркус, теперь я буду говорить. Спасибо. Спасибо, что ты здесь». Она отняла палец, потянулась ко мне губами и поцеловала меня. Наш поцелуй прервало покашливание Гехлвуда. Он стоял в дверях, рядом была Патрисия. «Сержант прав», — признала она. «Он мне рассказал про любовника Аляски. Если мы сейчас подадим прошение об освобождении, то на его след выйти не сможем. Нам придется открыть суду весь ход расследования. Если Эрику в освобождении откажут, то не только он останется в тюрьме, но мы можем еще испугнуть этого любовника, который сегодня, вероятно, чувствует себя в безопасности». «Зато мы сейчас вместе введем Патрисию в курс дела», — добавил Гехлвуд. «Ей известны не все факты. Прежде чем вернуться к расследованию, мы поужинали у Лорен. В дружеской компании все, наконец, расслабились, и я понял, что Патрисия очень нравится Гехлвуду, потому что после двух бокалов вина он спросил, «Как только вас муж терпит?» «Он меня и не вытерпел», — расхохоталась она, — «да и продолжалось это недолго». «Я, надо сказать, вышла замуж за психиатра, а это всегда непросто». «А вас как жена терпит, сержант?» «Она меня тоже не вытерпела». «А вы тоже развелись, но вы носите обручальное кольцо?» «Она умерла 3 месяца назад». «О, боже, простите, мне очень жаль». Гехлвуд перевел разговор на другую тему. Глядя на них обоих, я подумал, что они прекрасно друг к другу подходят, гневливый сержант и цепкий адвокат. Между ними точно будет искрить. Конечно, у Гехлвуда и в мыслях не было снова обзаводиться подругой жизни, но через несколько лет его дочери разъедутся, и ему придется одному пережевывать прошлое. Подумать на эту тему дольше я не успел. Они встали и пошли изучать, как идет расследование. Патрисия, желая убедиться, что ничего не упустила, сравнивала документы и факты, которые имелись в ее распоряжении, с теми, что висели на стене. «Вы мне говорили про рапорт об инциденте, который не попал в дело». «Да, вон те фото», — показал Гехлвуд. «У меня есть копия отчета пожарного инспектора. Можете взять себе, если хотите». Он порылся в бумагах, рассыпанных на журнальном столике, и протянул несколько листов Патрисии. «Еще один факт, не вошедший в дело, как несущественный. Я обнаружил в заметках моего бывшего напарника. Свидетель утверждает, что видел машину синего цвета с массачусетскими номерами на главной улице города в 1:40 ночи. Чем важна эта информация? Синяя машина с массачусетскими номерами была у Аляски Сандерс. Что она там делала? Хотела забрать вещи у Уолтера, или это как-то связано со свиданием, которое она назначила Эрику? В свое время эта машина вызвала много вопросов. К сожалению, показания были недостаточно точны, чтобы приобщить их к делу. Прокуратура не приняла бы их во внимание. «Но для нас это ключевое свидетельство», — заметила Патрисия. «Если в 1:40 ночи Аляска была еще жива, это подтверждает, что Уолтер Кэрри мог быть убийцей, хоть и сидел еще в 1:43 в National Anthem. Время смерти установлено точно?» «Никаких причин сомневаться в этом нет», — сказал Гехлвуд. «К тому же машина двигалась в направлении Грей-Бич. Через 10 минут, то есть в 1:50, она была уже на берегу озера. все сходится. А главное, это, по-моему, подтверждает, что убийца наверняка ждал ее на месте и убил, как только она приехала. Сперва он наносит ей жестокий удар по голове дубинкой, потом душит. Уолтер мог приехать только позже. Оставьте этот след, Патрисия, вы ходите по замкнутому кругу. Трудно отказаться от мысли, которая меня преследует 11 лет. У вас есть еще что-то неофициальное? Бурная ссора между Уолтером Керри и Аляской 22 марта 1999 года у супермаркета в Конуэе. Что вы называете бурной ссорой? Ссору, из-за которой управляющий супермаркета вызвал полицию. Они провели проверку. Это занесено в регистрационный журнал. Пара в машине, никаких видимых следов насилия. Вмешательство не требуется. Лорен взглянула на документ, на который показывал Гехловод. «Но имена Аляски и Уолтера здесь не названы», — заметила она. «Рапорт неполный», — признал Гехловод, — «поэтому его тоже не приобщили к делу. И потом для расследования это мало что давало». «Но откуда вы знаете, что это были Аляска и Уолтер?» — настаивала Лорен. «Управляющий супермаркета узнал Аляску, когда ее фото появилось в прессе». «А Уолтер?» «Это была его машина», — ответил Гехловод. «Но его самого опознали?» Гехловуд не ответил, он был озадачен. «Писатель», — сказал он, — «это пресловутая ссора Эрика с Аляской, о которой нам говорила Салли Керри. Она сказала, что Эрик выходил из машины Уолтера». Гехловуд стал рыться в своих заметках и вдруг просиял. «В день ссоры Уолтера не было в Маунт-Плезент, он был на той конференции в Квебеке». «Да и что?» — произнес я. Гехловуд еще раз сверился с заметками. «Салли Керри сказала, что ссора случилась за неделю до убийства. Значит, это заседание рыболовов состоялось на той же неделе, что и 22 марта 1999 года. До Лорен дошло. 22 марта полиция проверяет машину Уолтера на парковке супермаркета в Конуэе. А сам Уолтер в тот день, наверное, уже в Квебеке». «Точно!» — воскликнул Гехловуд. «Но тогда кто же был в машине с Аляской?» — спросила Патрисия. «Если верить Салли Керри, то Эрик. По-моему, нам настоятельно нужно с ним поговорить», — заключил Гехловуд.